Глава четвертая. Душераздирающая боль. Дорогие слушатели, в силу своих полномочий Лань Кайфан вообще-то мог на справедливых основаниях выгнать с площади Симэньхуаня и Фэнхуан вместе с их обезьяной, но он этого не сделал. С Цзэфаном мы на дружеской ноге, и Кайфан должен бы быть мне вроде племянника, но мы с этим парнишкой едва знакомы, даже парой фраз ни разу не перебросились. Вполне возможно, у него против меня глубокое предубеждение. Ведь это я привел пан Чуньмяо в кабинет его отца. А с этого и началась вся последующая трагическая история. На самом деле Кайфан, племянничек мой любезный, в жизни твоего отца могла возникнуть, если не пан Чуньмяо, то другая женщина. Давно хотелось сказать тебе это, да вот возможность никак не представляется. Нет у нас с Кайфаном общения. Поэтому о том, что у него творится в душе, приходится только догадываться. Думаю, когда он надвинул на глаза козырек и выбрался из толпы, в душе у него наверняка царило смятение. Давно ли пан Фэнхуан была первой невестой, а Симэньхуань — первым женихом Гаоми? У одной мать — главный начальник в уезде, а у другого — отец, богатейший воротила. И сами народ вольный, и вели себя, как богема, деньгами сорили, широкий круг друзей имели, просто золотой отрок и яшмовая дева, сколько завистливых и ревнивых взглядов привлекали. И тут, в мгновение ока, высокопоставленной чиновницы и богатея не стало, богатство и привилегии обратились в прах. Некогда золотая молодежь, они докатились до того, что показывают на улице за деньги дрессированную обезьяну. Как при таком разительном контрасте оправиться от тяжелых переживаний? Думаю, Кайфан по-прежнему был по уши влюблен в Фэнхуан. Но хотя прежняя принцесса опустилась до уличной актрисы, и разрыв между ней и замначальника полицейского участка с его неограниченными перспективами громаден, в душе он не мог преодолеть чувство собственной неполноценности. То, что он бросил в миску обезьяны свою месячную зарплату вместе с компенсацией, можно было воспринимать как благодеяние стоящего выше. Но извительная насмешка Фэнхуан и Симэньхуаня говорила, что прежнее чувство превосходства у них осталось. И его, какого-то там полицейского с безобразным лицом, они ни во что не ставили. Это также полностью сводило на нет его уверенность в себе и смелость, с которыми он намеревался вырвать Фэнхуан из рук Симэньхуаня или выручить в этой тяжелой ситуации. Поэтому ему ничего не оставалось, как только надвинуть козырек на глаза, выбраться из толпы и скрыться. Новость о том, что дочь Пан Канмэй и сын Симэньцзинь Луна выступают с дрессированной обезьяной, быстро разнеслась по городу, даже до деревни докатилась. Люди собирались на привокзальную площадь отовсюду. Что вело их туда, сказать трудно, но общий настрой был очевиден. «Ни стыда, ни совести у вас, пан Фэнхуан и Симэньхуань, два золотка, будто все связи с прошлым порвали. Привокзальная площадь для вас, будто за границей какая, чужая земля». И с людьми, что перед вами, вы, можно подумать, никогда не знались. Они старательно выступали, желая заработать, а в обступившей их толпе кто выкрикивал их имена, кто чистил напропалую их родителей. Но они пропускали все это мимо ушей, и на их лицах светились улыбки. Однако стоило кому-то позволить себе отпустить дерзость или непристойность в адрес Фэнхуан, могучий самец обезьяны молнией бросался на обидчика, норовя укусить. Один из известных в прошлом четырех маленьких злыдней, Ван Железная Башка из Восточного Предместья, стал задирать Фэнхуан, помахивая двумя сотенными купюрами. «Эй, тёлка, у тебя в носу колечко, а внизу что? Тоже колечко продето. А ну, скинь штаны, братишка глянет, и эти бумажки твои». Вслед за ним загалдели и его подручные. «Во-во, скидывай давай! Дай братве глянуть!» Фэн Хуан не обращала на их непристойности ни малейшего внимания, лишь подтянула одной рукой цепочку, а движением другой, в которой держала тонкую длинную плеть, погнала обезьяну по кругу собирать деньги. «Как вы слышали, почтенные, есть деньги, нет, неважно. Сколько дадите, столько и хорошо. Нет денег, поддержите одобрением». Симэнь Хуань, тоже с улыбкой на лице, размеренно и не сбиваясь, колотил в гонг. «А ты, Симэнь Хуань, ублюдок, куда твой прежний гонор девался? Братка тощего Юя погубил? Еще и этот должок за тобой. А ну быстро скажи своей бабе, пусть спускает штаны, чтобы братва полюбовалась, а не то!» И вся компания за спиной железной башки завопила на все лады. Обезьяна с миской в руке подошла в перевалочку к железной башке. Одни утверждали, что видели, как пан Фэн Хуан поднатянула цепочку. Другие говорили, что ничего такого не было. Отбросила миску за голову, резко подпрыгнула, забралась к железной башке на плечи и, ну, царапаться и кусаться. Ее верещание слилось с горестными воплями молодчика, а толпа бросилась в рассыпную. Быстрее всех удрали его братки. Усмехаясь, Фэн Хуан стащила с него обезьяну и пропела. «Деньги и почет не небо дает. Всяк бывает бродит по белу свету». Лицо железной башки превратилось в кровавое месиво, и он с воплями катался по земле. Подоспевшие двое полицейских собрались было арестовать Симэнь Хуаня и пан Фэн Хуан, но обезьяна, взвизгнув, оскалилась на них, и один полицейский вытащил пистолет. Фэн Хуан крепко прижала обезьяну к груди, будто мать, защищающая дитя. Многие из тех, кто снова окружил поводырей, стали выступать в их защиту. «Вот кого арестовать надо!» — указывали они на железную башку. «Вот ведь не разберешь, что на уме у этой толпы, любезные слушатели. Когда пан Кан Мэй и Симэнь Цзинь Лун были у власти, народ ненавидел пан Фэн Хуан и Симэнь Хуаня лютой ненавистью, желая, чтобы у них все прахом пошло. Но стоило так и случиться, стоило им утратить силу, как к ним стали относиться с сочувствием. Полицейские, конечно, знали о прошлом этих двоих, но еще лучше знали про их особое отношение с замначальника участка и перед лицом расходившейся толпы молча махнули рукой. Один схватил железную башку за ворот и поднял, приговаривая: «Пошел, мать твою! Нечего на жалость давить!» Случай этот всколыхнул уездный партком. Внимательный к людям секретарь Ша Удзин послал к пан Фэн Хуан и Симэнь Хуаню в гостиничку, расположенную в подвале здания вокзала, заведующего канцелярией вместе с делопроизводителем. Обезьяна и на них оскалилась. Зав канцелярии передал слова секретаря и выразил надежду, что обезьяну сдадут в недавно разбитый в западном предместье парк Феникса, а их устроят на подходящую работу. С нашей точки зрения, людей обыкновенных, очень даже неплохо. Но Фэн Хуан прижала обезьяну к себе и зыркнула на них. «Только посмейте тронуть ее! Убью!» А Симэнь Хуань озорно улыбнулся. «Спасибо руководству за заботу. У нас все в порядке. Вы лучше сначала устроите рабочих, уволенных по сокращению штатов». Дальнейшие события вновь принимают трагический оборот. «Но моего умысла в этом нет, любезные слушатели. Такая уж судьба выпала этим персонажам». Так вот, однажды под вечер пан Фэн Хуан и Симэнь Хуань со своей обезьяной перекусывали в небольшой харчевне с южной стороны привокзальной площади. В это время к ним подкрался Ван Железная Башка с марлевым чулком на голове. К нему с воплем ринулась обезьяна, но она была привязана за цепочку к ножке стола и лишь перекувырнулась через голову. Вскочивший Симэнь Хуань повернулся и обнаружил перед собой свирепую физиономию железной башки, который, ни слова не говоря, всадил ему в грудь нож. Возможно, этот молодчик намеревался заодно прикончить и Фэн Хуан, но так испугался бешеных воплей катавшейся по земле обезьяны, что даже не вытащив ножа, обратился в бегство. Пан Фэн Хуан бросилась к Симэнь Хуаню и зарыдала. Обезьяна сидела рядом с горящим взглядом, с ненавистью глядя на всех, кто пытался приблизиться. Кайфан, который узнал о случившемся и примчался на место происшествия с парой полицейских, тоже попробовал подойти. Но дикие крики обезьяны заставили его отступить. Один полицейский наставил на нее пистолет, но его схватил за руку Кайфан. «Фэн Хуан, придержи обезьяну! Нам его в больницу нужно отправить!» Взмолился он и повернулся к полицейскому с пистолетом. «Быстро вызывай скорую!» Фэн Хуан обняла обезьяну и закрыла ей глаза ладонями. Та послушно свернулась у нее на груди. Ну, просто мать и дитя, что стоят друг за друга. Вытащив нож из груди Симэнь Хуаня, Кайфан зажал ладонью рану, чтобы остановить кровь. «Хуань-Хуань! Хуань-Хуань!» — воскликнул он. Симэнь-Хуань медленно открыл глаза. «Кайфан!» — изо рта у него шла кровь. «Ты мой старший брат. Я сам добился-таки, наконец». «Хуань-Хуань, держись! Скорая сейчас приедет!» — кричал Кайфан, поддерживая его за шею. Кровь сильным потоком струилась у него между пальцами. «Фэн Хуан! Фэн Хуан!» — невнятно бормотал Симэнь Хуань. «Фэн Хуан!» Под вой сирены примчалась карета скорой помощи. Из нее выскочили врачи с сумками и носилками. Но Симэнь Хуань на руках у Лань Кайфана уже закрыл глаза. Спустя 20 минут... Руки Лань Кайфана, перепачканные в крови Симэнь Хуаня, стальными щипцами замкнулись на горле Вана железной башки. Смерть Симэнь Хуаня чрезвычайно опечалила меня, любезные слушатели. Но ведь объективно после этого уже ничто не мешало нашему Лань Кайфану добиваться Пан Фэн Хуан. Здесь открывается занавес и начинается еще одна. Еще большая трагедия. В этом мире полно таинственных явлений, но с развитием науки на все находятся ответы. Убедительные доводы не найти лишь для любви. Наш отечественный писатель А. Чен в одном из своих произведений как-то сказал, что любовь — это некая химическая реакция. А. Чен. Псевдоним Джуна Чена. Родился в 1949-м. Китайский писатель и сценарист. На русском языке изданы его романы «Король шахмат» и «Царь дерева». Суждение оригинальное и в значительной степени воспринимается как нечто новое. Но если любовь можно творить химически и химически ею управлять, у писателя не остается за что сражаться. И хотя сказанное им верно, я все же против. Ну, довольно языком болтать. Продолжим рассказ про нашего Лань Кайфана. Он принял на себя все хлопоты с похоронами Симэнь Хуаня и с согласия отца и тетушки захоронил его прах за могилой Цзинь Луна. Не будем далее распространяться о том, как горевали Хуан Худжу и Лань Цзэфан. Речь о Кайфане, который с тех пор каждый вечер появлялся в полуподвальной комнатке при вокзальной гостинице, где остановилась Фэн Хуан. Днем, как выдавалась свободная минута, он отправлялся на площадь. Пока Фэн Хуан выступала с обезьяной, он, ни слова не говоря, следовал за ними как телохранитель. В участке его поведением были недовольны, и его вызвал старый начальник участка. «Брат Кайфан, в городе столько славных девушек, а тут женщина, выступающая с обезьяной. Ты только взгляни, на кого она похожа. Воля твоя, начальник. Можешь отстранить меня от должности. А если и на простого полицейского не тяну, так и уволюсь». Раз Кайфан до такого договорился, остальным стало неудобно вмешиваться. И с течением времени высказывавшие недовольство изменили свое отношение к пан Фэнхуан. Да, она курит и пьет, красит волосы в золотистый цвет, носит колечко в носу, шатается по площади целыми днями и действительно не похожа на приличную женщину. Но настолько ли она плохой человек? И полицейские, наоборот, стали относиться к ней по-дружески. Они даже старались шутливо заговорить с ней, когда встречали на площади во время патрулирования. «Эй, Златовласка, ты нашего замначальника слишком уж в оборот не бери, а то от него скоро совсем стебелек останется». «Точно! Когда пора ослабить хватку, уж подотпусти!» Фэн Хуан их шуточки всегда пропускала мимо ушей. Лишь обезьяна грозно скалилась. Сначала Кайфан настаивал, чтобы Фэн Хуан перебралась в переулок Тяньхуа, потом в усадьбу Симэнь, но она категорически отказалась. Прошло какое-то время, и он сам почувствовал, что если ее не будет по вечерам в этой гостиничке при вокзале, а днем она не будет бродить по привокзальной площади, ему в привокзальном участке и работать не захочется. О том, что у симпатичной девицы с золотыми волосами и колечком в носу, что выступает с обезьяной, близкие отношения с маленьким синеликим полицейским с железной хваткой из привокзального участка, прознали также местные бродяги и шпана. Поначалу они хотели погреть на этом руки, но тут же отказались от своей затеи. Кто осмелится вырывать куриную ногу из пасти тигра? Попробую вообразить, как Кайфан каждый вечер навещал Фэн Хуан в ее комнатке. Эта гостиница раньше была коллективной собственностью, а после начала реформ стала частной. С точки зрения строгих установлений общественной безопасности, закрыть ее было проще простого. Поэтому всякий раз при виде Лань Кайфана пухлая физиономия хозяйки расплывалась в любезной улыбке, а из ее размалеванного помадой обычно громогласного рта разве что мед не тек. Первые несколько вечеров Фэн Хуан на стук Кайфана не открывала. Наш Кайфан оставался стоять за дверью, молча, как столб. Из-за двери доносились то всхлипывания, то взрывы смеха. Он слышал, как повизгивает и скребется в дверь обезьяна. Чуял то сигаретный дым, то запах вина. Но никогда не ощущал ничего похожего на запах наркотиков и радовался про себя. Если человек с такими вещами свяжется, то, считай, погиб. «А если она на самом деле займется этим?» — думал он. «Смогу ли я по-прежнему сходить с ума от нее?» «Да. Что бы с ней ни случилось, пусть хоть вся сгниет изнутри, буду любить ее». Всякий раз, приходя к ней, он приносил букет цветов или фрукты, и если она не открывала, стоял, пока не наставала пора уходить. Цветы и фрукты оставлял перед дверью. Хозяйка гостиницы поначалу не догадывалась, в чем дело, и предложила. «Любезный брат, у меня с десяток красивых девушек имеется. Могу позвать? Выбирай, какая приглянется». Его ледяной взгляд и сжавшиеся до хруста в костях кулаки напугали ее до смерти, и больше нести всякий вздор она не осмеливалась. Как гласит пословица, терпение и труд все перетрут. Фэн Хуан таки отворила дверь нашему Кайфану. В полутемной комнатке было сыро, краска на стенах пузырилась. С потолка свешивалась тусклая лампочка, стоял запах плесени. Две узкие кровати, пара драных диванов, словно притащенных со свалки. Присев на один из них, Кайфан тут же почувствовал, что коснулся задом бетонного пола. Именно тогда он и заговорил о переезде. Одна кровать ее, на другой еще разложены старые вещи Симэнь Хуаня. Теперь на этой кровати спит обезьяна. Еще есть два термоса и черно-белый телевизор с экраном 14 дюймов, тоже, похоже, с помойки. Вот среди этой бедности и грязи наш Кайфан наконец и вымолвил «люблю», которое таил в душе больше 10 лет. «Я люблю тебя», — сказал он. «Люблю с тех пор, как впервые увидел». «Ха, чушь!» — холодно усмехнулась Фэнхуан. «Ты впервые увидел меня в Симэньтуне на кане своей бабушки. В то время ты и ползать-то не умел». «Ползать не умел, а тебя уже любил», — не уступал Кайфан. «Ну да, конечно», — Фэнхуан затянулась. «Ты понимаешь, что говорить о любви с такой женщиной, как я, все равно, что жемчужину в отхожее место бросать?» «Не надо наговаривать на себя. Я прекрасно вижу, что ты собой представляешь». «Ха! Видишь ты! Как же!» — фыркнула Фэнхуан. «Да я проституткой была, с 1000 мужчин переспала, и с обезьяной тоже. А ты о любви со мной говоришь? Ступай-ка ты прочь, Лань Кайфан, найди себе приличную женщину. Не надо переносить на себя затхлый запах моего тела». «Ерунду ты говоришь», — разрыдался Кайфан, закрыв лицо руками. «Врешь ты все. Ну скажи, что ничего подобного у тебя не было? А что, если было? И что, если не было? Тебе-то какое, черт возьми, до этого дело?» Равнодушно проговорила Фэнхуан. «Кто я тебе? Жена? Любовница? Меня отец с матерью не смели контролировать, а ты смеешь?» «Потому что люблю тебя!» — взревел наш Кайфан. «Не смей больше произносить это слово! Тошнит уже! Давай проваливай, бедный малыш синемордненький!» И она нежно и призывно махнула обезьяне. «Мартышечка, золотце, давай спатеньки ложимся». Обезьяна вскочила и одним прыжком очутилась у нее на кровати. Наш Кайфан вытащил пистолет и прицелился в мартышку. Фэнхуан с яростным криком прижала обезьяну к себе. «Сперва меня убей, Лань Кайфан!» Для нашего Кайфана это было страшным ударом. До него давно доходили слухи, что Фэнхуан была проституткой, но подсознательно поверить в это на 100% он не мог. Но когда она сама безжалостно бросила ему в лицо, что переспала с 1000 мужчин, да еще с обезьяной, сердце будто пронзило туча стрел. Держась за грудь и спотыкаясь, Кайфан выбежал из гостиницы на площадь. В опустевшей голове крутилась одна единственная мысль. Перед входом в сияющие неоновыми огнями бар его остановили две разряженные и накрашенные девицы и увлекли внутрь. Он сидел на высоком стуле и опрокидывал в себя коньяк, 3 рюмки одна за другой, а потом мучительно уронил голову на стойку. К нему подсела женщина, золотисто-рыжие волосы, подведенные синим глаза, кроваво-красные губы, открытая грудь, и попыталась погладить по синей половине лица. Эта ночная бабочка была залетная, не из местных, и еще не знала, что здесь, в полиции, есть человек с синим лицом. Кайфан, когда навещал Фэнхуан, форму никогда не надевал. Он по профессиональной привычке не дал ее руке коснуться своего лица и перехватил за запястье. Женщина вскрикнула. Отпустив руку, Кайфан с извиняющимся видом хохотнул. Женщина кокетливо прижалась к нему ногой. «Какие сильные у тебя руки, брат!» Кайфан махнул ей, чтобы она уходила, но она жарко прижалась к нему грудью, дыша в лицо смесью табака и винного перегара. «Столько страданий, братец! Красотка какая бросила! Бабы, они все одинаковы. Давай, сестренка утешит тебя». «Ну, шлюха, ты у меня попляшешь», — с ненавистью подумал Кайфан и чуть не упал со стула. Вслед за этой женщиной прошел по полутемному коридору в переливающуюся блуждающими огнями комнату. Без лишних слов она разделась догола и улеглась на спину на кровать. Тело, можно сказать, привлекательное. Высокая грудь, плоский живот, длинные ноги. Впервые видевший обнаженное женское тело, Кайфан возбудился, но напрягся еще больше и медлил. Женщина стала проявлять нетерпение, к ней тоже применялось правило «время – деньги». «Ну иди сюда, что застыл?» — приподнялась она. «Несмышленыша из себя корчит». Когда она приподнималась, золотистый парик слетел, открыв сплюснутый череп с жидкими волосенками. В голове Кайфана словно громыхнуло. Перед глазами всплыли золотистые волосы Фэн Хуан и ее милое лицо. Он вытащил из кармана 100-юаневую купюру, швырнул на тело женщины и повернулся, чтобы уйти. Женщина вскочила и обвела его, как осьминог, изрыгая ругательство. «Негодяй паршивый! Шутки шутить со мной вздумал! Сотенькой захотел отделаться!» И одновременно шарила по телу Кайфана, конечно же, пытаясь нащупать деньги. Но ее рука наткнулась на что-то твердое. Это была холодная сталь пистолета. Кайфан не дал ей отдернуть руку и снова ухватил за запястье. Женщина попробовала было взвыть благим матом, но тут же замолкла. Кайфан отпихнул ее, она отступила на пару шагов и опустилась на кровать. Он вышел на площадь. Голову охватило прохладным ветром, выпитое подступило к горлу и хлынуло рвотой на землю. Мысли стали гораздо яснее, но боль в сердце так и не унять. Он то ругался, стиснув зубы, то таял от нежности к Фэн Хуан, ненавистной и любимой. Ненависть тонула в обрушивающейся на него волне любви. Любовь утопала под яростными валами ненависти. 2 дня и 2 ночи Кайфан барахтался среди этих смешанных чувств, которые накатывались мутным прибоем и накрывали с головой. Сколько раз он доставал пистолет и приставлял к груди. «Не делай этого, малец, не совершай глупости!» Но, в конце концов, разум возобладал над безумным порывом. «Пусть она проститутка, все равно женюсь на ней», — шепотом поклялся он. Приняв решение, Кайфан снова постучался в дверь Фэн Хуан. «Ну что тебе опять принесло?» Раздраженно начала она, но тут же почувствовала, как он переменился за эти 2 дня. Лицо еще больше посинело и осунулось. Соединившиеся в одну линию густые брови нависли над глазами огромной мохнатой гусеницей. Сами глаза отливали чернотой, а их блеск просто обжигал. От его жгучего взгляда даже обезьяна с визгом забилась в угол, дрожа от страха. «Ну, садись, раз пришел», — проговорила она уже помягче. «Если про любовь разговоры заводить не будешь, можем остаться друзьями». «Буду. И не только разговоры. Я жениться на тебе хочу», — свирепо выпалил Кайфан. «Подумаешь, с 1000 мужчин переспала. Да хоть со львом, хоть с тигром, хоть с крокодилом, все равно хочу, чтобы ты стала моей женой». «Не горячись, малыш синеликий», — усмехнулась, помолчав Фэн Хуан. «О любви походи не говорят, о женитьбе тем более». «А я и не походя», — заявил Кайфан. «Я 2 дня и 2 ночи думал. Все продумано. Мне не нужно ничего. Ни должность начальника участка, ни работа полицейским. Я хочу бить для тебя в гонг, скитаться вслед за тобой». «Ладно, не сходи с ума. Не стоит губить карьеру ради такой женщины, как я». И, возможно, чтобы разрядить атмосферу подавленности, шутливо заявила. «Выйду за тебя, но только когда твое синее лицо станет белым». Вот уж поистине, как говорится, нечаянное слово может быть воспринято близко к сердцу. Над человеком, который дошел в своей любви до одержимости, ни в коем случае нельзя подшучивать, как попало. Вы, любезные слушатели, наверняка помните, как в «Абао», одной из новелл рассказов Ляо Джая о необычайном. ученый по имени Сунь Цзычу без колебаний отсек себе шестой палец на руке, стоило барышне Абао подшутить над ним. А потом обратился в попугая и прилетел к ее постели. После нескольких перерождений они с Абао стали мужем и женой. Рассказы Ляо Джая о необычайном. Сборник новелл Пу Сунлина. 1622-1715. У истории с Абао прекрасный финал, дорогие слушатели. В моей же истории ничего красивого нет. Но, как говаривали раньше, это не в моей воле, такова уж их участь. Кайфан попросил отпуск по болезни и, несмотря на возражение начальства, отправился в Циндао. Отдал все, что было, и сделал жестокую операцию по пересадке кожи. Когда он появился в полуподвальной комнатушке при вокзальной гостинице с перебинтованным лицом, потрясенная пан Фэн Хуан застыла в изумлении. Застыла и обезьяна, которая, возможно, из-за вана железной башки терпеть не могла людей в марле. Оскалившись, она бросилась на него, но Кайфан оглушил ее ударом кулака. «Вот, поменял кожу!» Переполненный эмоциями, выпалил он. Фэн Хуан в растерянности смотрела на него полными слез глазами. Кайфан опустился перед ней на колени, обнял за ноги и прижался лицом к ее животу. «Дурачок ты, дурачок!» Гладя его по голове, бормотала она. «Ну почему ты такой глупый?» Потом они заключили друг друга в объятия. Кайфану еще было больно, и она целовала другую половину лица. Он отнес ее на кровать, и они предались любви. Вся кровать окрасилась красным. «Ты девственница?» — воскликнул пораженный Кайфан, и от потока слез все бинты у него намокли. «Ты девственница, моя Фэн Хуан, родная! Что же ты глупости мне говорила?» «Девственница, как же!» Словно назло бросила Фэн Хуан. 800 юаней, и ты опять девочка!» «Ах ты, озорница маленькая! Снова провела меня, моя Фэн Хуан!» Не обращая внимания на боль, Кайфан покрывал поцелуями тело, прекраснейшей во всем Гаоми, а для Кайфана и на всем белом свете — женщины. Поглаживая этого мужчину, твердого и гибкого, как вязанка прутьев, Фэн Хуан приговаривала, словно потеряв всякую надежду. «Силы небесные, так и не удалось отвертеться от тебя. Просто духу не хватает рассказывать о том, что было дальше, любезные слушатели. Но раз уж начал, надо заканчивать. Так что уж позвольте мне выступить в роли беспощадного повествователя». Когда Кайфан, весь в бинтах, явился в дом номер один по переулку Тяньхуа, Лань Цзэфан с Хуан Худжу так и обмерли. «Ну как, скажите, вынести такое?» А Кайфан, не реагируя на их расспросы о перебинтованном лице, преисполненный радости и просто светясь от счастья, выпалил: «Отец, тетушка, я женюсь на Фэн Хуан. Будь у них в руках что-то стеклянное, оно выпало бы из рук и разбилось вдребезги. Мой приятель...» Лань Цзэфан мучительно нахмурил брови и тоном, нетерпящим возражений, заявил: «Ну нет, это никуда не годится». «Это почему?» «Не годится, и все. Папа, неужели вы тоже верите всем этим сплетням?» Не смутился Кайфан. «Я тебе клянусь, Фэн Хуан — чистейшая девушка, каких поискать. Она девственница». «Силы небесные!» — возопил мой приятель. «Ну, не годится это, сынок!» «Папа!» — рассердился Кайфан. «Тебе ли останавливать меня в вопросах любви и брака?» «Конечно, не мне, сынок, но...» «Пусть твоя тетушка скажет». И бегом, вернувшись в дом, мой приятель закрыл за собой дверь. «Кайфан, бедное дитя!» — залилась слезами Худжу. «Фэн Хуан, родная дочь твоего дядюшки! У вас с ней одна бабушка!» Кайфан содрал бинты, а с ними и свою новую кожу. Половина лица превратилась в огромную зияющую рану. Выскочив из ворот, он уселся на мотоцикл и так газанул, что въехал в дверь парикмахерского салона напротив. Находившиеся там замерли от страха, а он пнул переднее колесо, резко повернул руль, и мотоцикл, как взбесившаяся лошадь, понесся к привокзальной площади. Он уже не слышал, как парикмахерша, которая много лет прожила рядом с его семьей, бросила вслед: «Ну и семейка! Все как один, ненормальные!» Пошатываясь, наш Лань Кайфан ворвался в полуподвальное помещение и распахнул настежь полуотворенную дверь. Фэн Хуан ожидала его, сидя на кровати. К нему бешено рванулась обезьяна. На сей раз он забыл полицейские установления, забыл все и с одного выстрела уложил мартышку. Так полувековые перевоплощения в животных души безвинно погибшего нашли, наконец, свое разрешение. Все это произошло так внезапно, что Фэн Хуан от страха потеряла сознание. Кайфан наставил пистолет на нее. «Ни в коем случае не совершай этой глупости, малец!» Но при виде ее прекрасного лика, будто выточенного из яшмы, этого красивейшего на всем белом свете лица, бессильно выронил пистолет. Подняв его, он вылетел за дверь, и на самой верхней ступеньке, ведущей из ада в рай, ноги нашего Кайфана подкосились. Он рухнул на колени, приставил пистолет к своему уже разбитому сердцу: «Не делай этого, малец! Не совершай глупости!» и нажал курок. Прозвучал глухой выстрел, и Кайфан мертвым распластался на ступеньке.